Макс Гудвин, Максим Гаусс. Серия «Быстрее, выше, сильнее». Я – борец. Книга вторая. Текст читает Игорь Гмыза. Глава первая. Впасть ко льву. Пока я ожидал автобуса в Колодезной, бросил 2 копейки в таксофон, чтобы позвонить в общество «Динамо». Попросив к телефону Сергея Сергеевича Красова, долго слушал, как вахтерша неспешно шла к его кабинету. Ее шаги эхом раздавались в трубке. Наконец раздался знакомый хрипловатый голос. «Краснов слушает». «Сергей Сергеевич, это Медведев, Саша. Надо что-то делать». Я буквально впился пальцами в телефонный аппарат. Павел пошел соревноваться против Сидорова. «Паша больше не мой ученик», — сухо ответил тренер. «Как не ваш ученик?» Я почувствовал, как холодеют руки. «Пока не поймет, что тренера нужно слушать. До тех пор он свободный художник». «Но его же сейчас покалечат. Сидоров его в хлам разобьет». «Разобьет, значит, получит ценный урок. Или ты думаешь, что я должен бегать за ним и держать за ручку? Пашенька, не ходи туда, не делай это». Голос Краснова стал резким, как удар хлыста. «Он ваш лучший борец», — попытался я вставить последний аргумент. «Был лучшим, пока не решил, что умнее всех. Видимо, заразился от тебя этой вундеркиндской болезнью». «Да при чем тут я? У него к Сидорову счет личный. Он в курсе, друга Пашиного сломал». «Знаю я эту историю, Саш». В трубке раздался тяжелый вздох. «Но если Паша не слышит тренера, пусть услышит жизнь. Иногда боль — лучше учитель». Резкие гудки оборвали разговор. Я еще секунду тупо смотрел на телефонную трубку, потом швырнул ее на рычаги. Время словно замедлилось. Автобус тащился, как раненый зверь. Трамвай 5-го маршрута скрипел по рельсам с невыносимой неторопливостью. Часы показывали, что прошло уже 2 часа с момента, как я обнаружил злополучное письмо Павла. Когда я, наконец, подбежал к ДК имени Кирова, передо мной возникло массивное желтое здание сталинской эпохи. 12 белых колонн фасада напоминали часовых, а огромные арочные окна 2-го этажа смотрели на меня, как слепые глаза. От входа доносились приглушенные крики и шум толпы. Соревнования уже начались. Я рванул к двери мимо рисованной вывески с 2 человечками в борцовской стойке и надписью «Турнир Ленинского района по самбо». Разминочной зоны не было. Ребята разминались в коридорах, прямо на холодном полу, благо в самбо предусматривалась борцовская обувь. Само же мероприятие проходило в спортивном зале на 1-м этаже. Я заглянул в зал, где по центру был расстелен всего 1 ковер. Зато под высокими потолками висели матовые люстры, дающие ровный свет. По периметру зала располагались деревянные скамьи, забитые до отказа. В основном мальчишки из секций с горящими глазами, тренеры команд и различный рабочий люд, пришедший посмотреть на борьбу. По стенам над окнами висели новенькие агит-плакаты «Самбо — гордость советского спорта». «Привет!» — хлопнули меня по плечу, и я от неожиданности обернулся. Передо мной стоял Паша в красной куртке-самбовке и таких же красных шортах. «А я думаю, ты не ты. Я только сегодня твое письмо получил. Мог бы на вахту позвонить, меня бы позвали». «Да ты бы отговаривать стал», — отмахнулся Павел. «От кого ты выступаешь?» — спросил я. «От Воронежского экскаваторного завода, от ВЭКС, короче», — широко улыбнулся Паша. «Поможешь мне разогреться?» «Я с собой куртку не взял», — признался я. «Да мне вторую дали, синюю. Когда вызывают вторым, чтобы выходить?» «Тебя с «Динамо» попрут же», — попытался вразумить его я. «Не попрут. Я приду, покаюсь к тренеру с медалью, скажу: тренер, я для вас урода уничтожил», — уверенно заявил Павел. «Ну что с тобой сделаешь? Пойдем», — выдохнул я, и мы направились в коридор. Он дал мне куртку, и я, сняв с себя костюм, напялил синюю ткань с продеваемым сквозь специальные петли таким же синим поясом. Надел я и шорты. «Вес до 74, мы с ним в первом кругу встречаемся. Повезло, да?» — начал Павел, беря захват. «Да как сказать, повезло или нет. Но я вижу, что ты набрал немного», — срывая его захват, ответил я. «Да мне на турнир выходить надо. Мне надо с этим уродом на одном ковре без охраны оказаться, а там пусть меня дисквалят сколько хотят», — рвано дыша проговорил Павел, угрожая мне захватом за грудь и одновременно атакуя переднюю ногу подсечкой, от которой я, конечно же, ушел в разминочном темпе. «Я его воткну, вот увидишь». Я тут думал над его поведением и пришел к выводу, что его можно остановить, даже не травмировав. Есть у меня мысли, что его эго не выдержит не то что ничьей, не выдержит даже своей победы по очкам. Короче, травмировать дурачка не обязательно. Нужно не дать ему ничего с собой сделать, — поделился я мыслями с Павлом. «Не, вторым номером я работать не буду. Я буду атаковать». «Ну, смотри», — покачал я головой, выходя на подсечку Асота Гарри, и тут же Паша потянул меня своим захватом, а мои ноги оторвались от пола. «А он в хорошей форме, хотя, с другой стороны, когда он в таковой не был?» Не успели мы закончить первичный разогрев, как судья-информатор объявил их пару. «Ну, с Богом!» — хлопнул я его по плечу. «Вы в технике научный атеизм не проходили разве?» — спросил он меня, улыбаясь. «Анекдот хочешь?» «Давай». «Учительница требует у детей: дети, давайте все скажем, что Бога нет, и плюнем в небо». И все дети плюнули, а Вовочка нет. «Вовочка», — спрашивает учительница, — «а почему ты не плюешь? Неужели в Бога веришь?» А тот ей и говорит: «Если там никого нет, то зачем туда плевать? И совсем другой вопрос, если там кто-то есть». «Идем, Райкин», — усмехнулся Павел, и мы с ним пошли. Я успел скинуть с себя куртку и шорты и быстро надел костюм. А когда забежал в зал, они уже выходили на ковер. Я, заметив, что в углу у красного нет секунданта, поспешил туда и положил сумку с вещами Павла у ковра. Схватка началась. Рефери в белой рубашке с гербом Союза на левой стороне груди и разноцветными рукавами, красным и синим, резко взмахнул рукой. «Бороться!» Павел ринулся вперед, как пружина. И после фехтования с захватами он вдруг вышел на подхват подобие ноги, классика. Но Сергей отшатнулся от него с неестественной легкостью, срывая захват, будто знал, что будет делать Паша. Их схватка была быстрой и жесткой, симбиоз силы и расчета. И вот Павел сделал вторую атаку, выйдя на мельницу. Но Сидоров уходит и от нее, упираясь в ковер ногами, выгибаясь в спине, вставая на мост, даже не касаясь лопатками ковра. Зал взорвался овациями. «Давай, Пашка!» — вырвалось у меня. Они сплелись в обоюдном захвате, и снова Павел нашел момент. Его бросок через спину должен был быть чистым, как в учебнике Харлампиева. И Сергей упал, но не на лопатки, а на бок, перекатывая, словно кот, вставая в стойку. 4 балла! — голос рефери утонул в ропоте зрителей, когда он поднял руку с красным рукавом, показывая 4 пальца. И тут холодный взгляд Сергея остановился прямо на мне. Уголок рта Сидорова дернулся, образуя полуулыбку. И, встряхнув руками, он ускорился. Уйдя от очередного захвата Павла, он сам взял захват за рукав, но не одной рукой, а сразу 2. И, делая рывок именно себя, а плечом упираясь в грудь Пашки, в последний момент вставил подсечку. Так, чтобы падающее тело и его рывок сыграли в резонанс. Щелчок был слышен, наверное, в коридоре. Плечо Павла вылетело из сустава, а Сидоров накрыл спортсмена своим телом. Крик оглушил эти стены, и даже рефери на мгновение замер, не понимая, что давать в этом случае. Его левая рука в синем рукаве показала 4 пальца. Прозвучал свисток, рефери показал жест обеими руками подняться в стойку. И, стиснув зубы, Павел встал, держась за свое левое плечо, а его левая же рука почему-то показалась слишком уж длинной. «Врача!» — скомандовал рефери, понимая, что тут что-то не в порядке, делая одновременно шаг к Павлу, не веря своим глазам. «Сука! Неужели вырвал плечевую кость из сустава?» — мелькнуло у меня, а Паша в этот миг неожиданно обмяк и осел на ковер, потеряв сознание. Зал охнул, а я поймал на себе взгляд Сидорова. Его губы шептали беззвучно: «Ты следующий, советская мразь!» Пока мы уносили Павла с ковра, я видел, как Сидорову поднимали руку с формулировкой «Ввиду снятия соперника врачом». А когда к носу Дружинина поднесли нашатырь, он открыл глаза. «Я не могу руку поднять», — выдохнул он, проснувшись. «У вас вывих плечевого сустава», — пояснил врач. «Как себя чувствуете?» «Хорошо чувствую. Пустите, я должен продолжить схватку», — безэмоционально произнес он. «Милейший, вы минимум полгода еще не сможете бороться», — рубил правду матку врач. «Этот козел опять это сделал», — слабо проговорил Паша. «Но ты здорово боролся», — подбодрил его я. «Не здорово. Саш, слушай, если ты прав, то я был близок к тому, чтобы его остановить». «У тебя почти получилось», — покачал я головой. «Так, надо везти в травмпункт на Приорова, 23», — озвучил один врач другому. «Друга можно туда взять?» — спросил Пашу врачей. «Зачем тебе под наркозом, друг?» — усмехнулся врач, который говорил про сроки восстановления. «Чтоб форма не ушла. Она подотчетная от завода», — улыбнулся Паша. «У рыцарей — оруженосцы, у борцов — формоносцы», — поддержал я настроение Павла, хотя в душе было совсем не до шуток. С Паши сняли куртку. Медленно, с болью, он морщился, но терпел, мотая головой на вопрос врача, не нужен ли ему нашатырь. А на проверочный вопрос от медика, какого цвета у него глаза, ответил: «Красные, как у вурдалака». Рассмешил всю бригаду медиков, мол, юмор есть, жить будет. Скорую мы дожидались в холле, а когда приехал уже знакомый бело-красный РАВ-2203, погрузились в него. «И вам нужен этот спорт, спортсмены?» — сходу отчитала Павла медсестра, крупная женщина в белом халате. «И вам здравствуйте», — кивнул я. «У нас вывих, и была кратковременная потеря сознания на ковре». «В меди учишься, что ли?» — — спросил мужчина в белом, осматривая руку Павла. «Насмотренность большая», — ответил я. «Ну-ну», — выдал врач и распорядился. «Петрович, в травмпункт на Приорова. Вывих — это не страшно. Главное, чтобы там перелома не было». «Нет там перелома», — пробурчал Павел. «Петрович, отбой по травмпункту. У нас в машине мальчик с рентгеновским зрением. Едем в женские бани. Он за девушками будет подглядывать и нам описывать все подробно», в стиле английского юмора, не улыбаясь, сообщил всем в салоне скорый врач. «Ха, чё там смотреть-то?» — включилась в разговор медсестра с широкой костью. «Вряд ли у кого-нибудь там поперек». «Мы, врачи, и никому не верим на слово. Мы должны все проверить. Поэтому, Петрович, сначала в травмпункт, а потом уже к баням. Оспаривать или доказывать гипотезу Любови Никитишны о возможной поперечности неназываемой области женского тела». И машина тронулась, везя Павла и меня в место, где ему должны будут оказать помощь. В травмпункте я прождал больше часа. Дальше приемные меня не пустили, сказали, что одного мальчика с рентгеновским зрением им вполне хватает. Тут было чисто и прохладно, пахло хлоркой, были мягкие сиденья. Положив сумку на широкое сиденье для пациентов, я откинулся на нее в надежде немного поспать. Рано или поздно и мне придется встретиться с Сидоровым, однако его мания уничтожать легально борцов и рядом не стояла в сравнении с жестокостью того же покойного Березина или банды района, произошедшей от казацкой слободы в Курске. Другая форма зла, похитрее, поискуснее, с претензией на собственный почерк, и поэтому я не испытывал страха. Куда опаснее получить перо в бочок в переполненном автобусе, в очередной раз выезжая из Ворона. Почему, когда хочется выключиться и закрыть глаза хотя бы на 15 минут, никогда не получается, задал я вопрос сам себе. А тем временем мне нужно вернуться в Ворон, где у меня была смена на фабрике в цехе по упаковке. Но тут меня дернули за плечо, и, открыв глаза, я увидел шмеля. «Чё, Саша, уснул?» — громко спросил он, и его удар грязным шилом пронзил мою бочку в области печени. «А!» — воскликнул я, вскакивая. «Ты чё, блин?» — завопил Павел. Он стоял передо мной по пояс голый, с фиксирующей повязкой на руке. И никакого шмеля, как и удара грязным шилом в бок. «Кошмар, что ли?» — спросил у меня Павел. «Да, походу, он...» — осмотрелся я, тяжело дыша. Я даже потрогал свой правый бок, ожидая увидеть там аккуратную кровавую точку, но ее не было. «Что, погнали по домам?» — спросил меня он. «Что врачи сказали?» — спросил я. «Сказали, что мне повезло, что плечо удалось вправить без хирургического вмешательства. Сказали, пиво пить можно, а вот спортом заниматься нельзя, пока не заживет». «Забавные товарищи», — удивился я. «Слушай, а реально пойдем по кружке опрокинем? Пока до вокзала тебя провожу», — вдруг предложил Павел. «У меня вечером смена», — помотал я головой, но потом добавил, «только если по одной кружке». «Я угощаю. Помоги футболку натянуть только». И вместе с Павлом мы покинули травмпункт, а я решил, что у меня время еще есть до вечерней электрички. Настроение у Павла было не то чтобы очень подавленное. Мы пару раз обсудили его схватку с Сидоровым, и, пригубив пиво, он даже воскликнул: «Ну ты видел, как я его на 4 балла запустил?» А я, желая его поддержать, поддакнул, но для меня было очевидно, что маньяк Сидоров теперь сначала играется со своими жертвами, дает им надежду, а уже потом ломает. Пропустив по кружечке, мы доехали до ЖД вокзала, и я пожал левой рукой здоровую руку Павла, тоже левую. А когда я хотел было спросить, как он будет сумку до дома нести, он просто сказал мне, что никак. Что пока отдохнет от спорта, пока рука не заживет, и поэтому сумку он мне дарит, а вот форму дает погонять. «Спасибо», — выдал я, и еще раз попрощавшись, Павел покинул ЖД-вокзал, а я пошел брать билеты на электричку. К вечеру я был уже в Вороне. Ходя в общежитие, я остановился возле доски почета. «Да вы издеваетесь», смотря на пустую рамочку для моей фотографии. Тот, кто ее брал второй раз, не мог не удивиться написанному на другой стороне номеру. Немного постояв, я мысленно послал все нахрен и, перекинув через плечо новую синюю сумку из кожзама с надписью «Динамо» на белой вставке, поднялся к себе в комнату, где оставил сумку на полу. Генки, ожидаемо, не было дома. Я снова вышел из общаги и направился во дворец спорта. Пошел туда, насвистывая песню про фотографию с наивной подписью на память размера 9×12, наслаждаясь вечерним июльским теплом. Железобетонные конструкции и кирпичная кладка основания здания дворца сочетались с крупными витражными окнами. Фасад был украшен гранитной облицовкой и мозаичными панно на спортивную тематику. Тут были и пловцы, и боксеры, и борцы, и футболисты. В общем, все. Не было на мозаике только преступных авторитетов, которые затесались в детский спорт и теперь могут координироваться с другими бандами по стационарному телефону. Дверь дворца спорта оказалась открыта и подперта красным кирпичом для вентиляции. И я вошел в это здание, обернувшись на зеленеющий парк, что был напротив, где по центру лесистые полянки играли родители с детьми на большой детской площадке с деревянными постройками в стиле русских сказок. На вахте меня встретил мужчина преклонных лет с большими окулярами очков на глазах, дужка которых с одной стороны была перемотана синей изолентой, а значит, на века. Я застал его читающим газету. «Доброго дня!» Поздоровался я. «Доброго. А вы в какую секцию?» «Я Григо. Передайте ему, что медведь пришел». Услышав это, большие глаза мужичка сделались еще шире, и он встал, посмотрев на меня так, будто хотел запомнить. «Ну, пойдем, медведь», — выдал он и пошел вперед, жестом показывая, чтобы я следовал за ним. Приближающиеся запахи говорили о том, что мы идем в правильном направлении, а шум глухих и частых ударов по снарядам только подтверждал это. Войдя в полуоткрытую дверь, я сразу же увидел три ринга на постаментах 6×6 метров и качающиеся от ударов то ли брезентовые, то ли кожаные мешки. Многие висели, словно уши у спаниеля, каплевидные, сморщенные, мягкие сверху, твердые внизу. Видимо, наполнитель песок или опилки. Вряд ли резиновая крошка, и уж тем более не ветошь, как в Таиланде, и не кожа, как в премиум-сегменте данного продукта в нашей стране. Ринги были переполнены. По 3-4 боксирующие пары в каждом, как и между рингами. Ребята боксировали в шлемах и перчатках на завязках на конском волосе. Войдя в зал, вахтер огляделся по сторонам и, встретившись с кем-то взглядом, поднял руку, а потом указал на меня. Получив такой же жест в ответ, сказал: «Иди вдоль рингов налево, там стол. За столом тот, кто тебе нужен. Зал представлял собой скорее вытянутый прямоугольник, чем квадрат. По противоположной стороне между мешками были окна. На дальней стороне большие зеркала, над которыми висел плакат с надписью «Бокс. Школа мужества». Я миновал ринги и, завидев в углу за столом мужчину лет 35-40, остановился. Он был высушен, как изюм, бледен, лыс и худощав, в черном костюме «Адидас», почти таком же, какой я видел у Красова. «Доброго дня!» — поздоровался я. «Я Саша Медведев. Медведь, по-вашему». «Привет, привет, Медведь! Так вот, как ты выглядишь. Я думал, ты больше, и говорят, что можешь без проблем шестерым навалять». Кончиками губ улыбнулся Григо. «Врут. На самом деле десятерым, и это только правой пяткой», — покачал я головой, серьезно, заодно проверяя, может ли авторитет воспринимать бойцовский юмор. «Чувство юмора — залог интеллекта», — тоже серьезно проговорил он. «Так чем могу тебе помочь, Медведь, Саша Медведев?» «Говорят, ты город держишь». Начал я с козырей. «Тоже врут», — кивнул Григо. «Я вон секции веду, по боксу и только. Нет желания с кем-нибудь поспринговать легко». «Слушай, у меня разговор к тебе. Много времени не отниму, а без борьбы я не дерусь и не спрингуюсь». «Ну что же, тогда чё стоишь? Присаживайся», — указал он мне на стул напротив. И я сел. «Ну, давай твой разговор», — посмотрел он на меня внимательно, сложив битые-перебитые пальцы в замок. «Медики, по-моему, называют такой эффект на кистях грыжами. Они образуются, если неоднократно травмируется кисть, обычно от ударов по чему-нибудь твердому. А молодые пацаны воспринимают такие кулаки за крутость, как и сломанный нос, как и пельмени на ушах. «Смотри, я краем уха слышал, что ты, по моему вопросу, с казацкими нейтралитет держишь», — спросил я, хотя с такими людьми, принято говорить, поинтересовался. «Держу», — согласился Григо. «Потому как слышал, что ты вроде как спортсмен с понятиями, хоть и к ментам близкий». «Есть такое», — кивнул я. «У меня с казацкими непонятка случилась. Они гоп-стопом занимались и в бою нападали втроем против меня одного. А потом, когда нас приняли всех, я из доброты душевной их ментам не сдал. Хотя надо было, судя по развитию событий. Потому что после пришлось их пятерых уже бить. А далее штука одна случилась. Кто-то, вопреки твоему запрету, им помог. Фотку из моей общаги с доски почета тиснул. Я эту фотку у таксиста, конечно же, отнял. Он-то их группу на меня и наводил. И вот какая штука. Фотку я на доску вернул, а сегодня ее снова украли, прикинь?» «И?» — усмехнулся Григо. «И говорят, что ты город держишь, а кто-то за твоей спиной с казацкими работает», — закончил я. «А у тебя, я вижу, Медведь, нервишки уже сдают. Что, милицейские грамоты душу не успокаивают? Слушай, что я тебе скажу. За то, что ты пацанов ментам не сдаешь, это тебе уважуха. Хоть ты и комсомолец, но того, кто твои фотки ворует со стены, я тоже искать не буду. Может, они, чтобы автограф у тебя взять. Ты же у нас местная знаменитость». Он откровенно улыбнулся мне желтеющими, не очень ровными зубами. «Да это-то понятно. Просто курочка, как известно, по зернышку клюет. Вначале фотки воруют, вопреки словам смотрящего, а потом возьмут и предъявят, что ты за городом усмотреть не можешь». С этими словами я встал. «Григо, согласись, что спорт должен быть вне всяких понятий». «Говори, к чему ведешь?» — спросил он у меня. «Пацанам, кто хочет, не запрещай со мной тренироваться», — попросил я. «Непонятки со шмелем реши с деньгами, запрет сниму». Там во время боя и после очевидцев было много, та же девочка-мороженщица. Они все видели, что я по карманам у шмеля не лазил. А если шмель предъяву кидает, что я их взял, я готов с ним один на один выйти. А то пока что выходит, что вся его братва по второму кругу тумаков от меня получила, а шмель отсиживается в сторонке, — произнес я. Что ж, резонно. А ты готов со шмелем раз на ножах за свою правду выйти?